Глава 8. Сумбур снегопада. Не видно небес, не видно земли, только летит белый снег. Хашин Кадзивара. Если снег начинает идти при сильном ветре, а скорость ветра увеличивается с высотой, мы получаем бушующую метель и поземку. Если снег, который уже выпал, сухой, ветер может перемещать огромные его объемы, разрушая структуру кристаллов, превращая их в крошечные пылинки, которые парят в воздухе. Снег, поднятый с земли, смешивается со снегом, падающим сверху, и может собираться в настоящие порошковые дюны. Во французском регионе Ардеш жители до сих пор вспоминают историю о настолько огромном сугробе, что он достиг верхушкой церковной колокольни, а дети взбирались по этой горе, чтобы позвонить в колокола. Люди, знакомые с местностью, часто могут довольно точно предсказать, где именно вырастут сугробы и какую они представляют опасность. В деревнях, защищенных от северного ветра, снег представляет меньшую проблему, чем в поселениях на незащищенных равнинах, где собирается снег четырех ветров, широко распространенная во Франции фраза. Кстати, во время снежной бури лучше дышать только носом и ходить медленно, чтобы не уставать слишком быстро. Для ориентации можно использовать линии электропередач, когда больше ничего не разглядеть. В отдельных уголках нашей планеты холодный ветер настолько силен, что становится ежедневным испытанием. Возьмем, к примеру, небольшой канадский город Фермон, Квебек, на границе с регионом Лабрадор. Город был основан в этой негостеприимной местности после того, как в начале 1970-х годов здесь обнаружили залежи железной руды. Для защиты города от северо-западных ветров построили ряд шестиэтажных домов без просветов между ними длиной почти 1,5 километра. Этот щит отгораживает школы, предприятия, отель, жилые дома и бассейн. Снежный покров затрудняет ориентацию на местности, потому что обычные тропы скрыты от глаз. Мы ищем в ландшафте знакомые черты и не находим их. Все выглядит одинаково. Окрестности становятся квазиместом. В таких условиях ходьба по прямой требует колоссальных усилий. Люди теряют ориентацию от того, что не могут оценивать пропорции. Однородные поверхности Арктики часто создают проблемы с восприятием масштаба и глубины, особенно в пасмурные дни, отмечает Барри Лопес в своей книге 1986 года «Арктические сны». Арктический заяц и белая куропатка иногда исчезают на фоне снега, даже когда находятся всего в 2-3 ярдах. На снегу или льду легко разглядеть животное контрастного цвета – оленя или бурого медведя. Но иногда трудно определить, крупный это зверь в отдалении или мелкий вблизи. Вильялмур Стефансон, канадский полярный исследователь, однажды был убежден, что встретил гризли, когда на деле это оказался всего лишь сурок. Белая мгла усиливает искажение. Небо и земля, кажется, перетекают друг в друга, потому что свет размывается под плотным облачным покровом. Нет больше границы между верхом и низом, восприятие пространства изменяется. «Нет теней», — пишет Лопес. «У пространства нет глубины, нет горизонта. Вы спотыкаетесь, как будто пропустили шаг. На быстром снегоходе сердце почти останавливается, потому что вы внезапно лишаетесь опоры под ногами». Лыжники знакомы с этим явлением. Порой они лишаются возможности разглядеть провалы и склоны в условиях рассеянного света. Некоторые паникуют, когда теряют равновесие, падают и не могут встать. Другие убеждены, что поднимаются по крутому склону, когда на самом деле изо всех сил пытаются продвинуться по ровной поверхности. И такие ситуации чреваты истощением. Зимние туманы в горах могут создавать похожий эффект. Британский репортер Джо Шут исследовал опасности каменных пирамид, так называемых туров, которые призваны облегчить навигацию для туристов, на горе Бен-Невис в Шотландии. Так Шут описывает свою дезориентацию. Внезапно все становится белым, и звук пения пуночек со скалистых насестов затихает. Тропа исчезает, и после нескольких слепых шагов я проваливаюсь по икры в снег. Вид застилается ледяными завитками тумана, плетущими сети вокруг моего тела. В отчете о поездке в российский шахтерский город Воркуту польский репортер Ришард Капущинский описал еще одну вариацию дезориентации. Глыба льда, которую Ришард и горничная откололи с оконной рамы топором, была лишь предвестником испытаний, что ожидали его снаружи на пустынных улицах города. Когда репортер пробирался через сугробы, столь огромные, что они казались ему горами, холод перехватывал дыхание, и боль пронзала легкие каждый раз, когда он хватал ртом воздух. «Я шел прямо вперед», — пишет он, не зная, где я и что делать дальше. Я выбирал одну из гор в качестве цели, но прежде чем мне удавалось приблизиться к ней, барахтаясь в глубоком снегу, задыхаясь и слабее, гора исчезала. Бесконечный буран — губительная полярная продувка. Она перемещала горы снега с одного места на другое, меняла их местоположение, состав, меняла весь ландшафт. Глазу не за что было зацепиться, пропали все ориентиры. Даже дома скрывались за метущим снегом. Нужно подняться на вершину горы. Внизу будет видна крыша одноэтажного здания. От вершины горы к двери ведут ступеньки, вырубленные в стене снега и льда. С большим усилием, страхом и предельной осторожностью спускаешься к подножию. Там, с помощью жителей, борясь со снежными наносами, дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы скользнуть внутрь. Осенью 1866 года австрийский писатель Адальберт Штифтер поехал в Баварский лес недалеко от Драйзесельберга, так называемой «горы трех стульев», чтобы отдохнуть. Его впечатления легли в основу рассказа «Записки из Баварского леса», название, звучащее довольно невинно. Автор начинает рассказ с заверения читателя, что события развивались именно так, как он описывает. Автора в его домике настигает многодневный снегопад, и местность перед его глазами превращается в белую пустыню. Первая буря длилась не менее 27 часов, и на этом несчастья не кончились. После короткой паузы буря продолжилась. В течение следующих 10 дней Штифтер оставался пленником в своем жилище. Буря ревела, границы между внутренним и внешним размывались. Повсюду в доме снег, потому что он проникает в мельчайшие щели. Даже для того, чтобы просто ходить по дому, Штифтеру приходилось надевать зимнее пальто. Сначала он не осмеливался выйти наружу, и, пораженный и дезориентированный, глядел в окно, ища что-то, что мог бы узнать. То была смесь непроницаемо серого и белого, света и сумерек, дня и ночи, которая беспрестанно тасовалась и хаотично бушевала. Все было поглощено, казалось, бесконечно огромным, то рождая внутри себя белые, летящие полосы, то гроздья и другие формы, и даже в самой непосредственной близости не было видно даже самых слабых очертаний или границ твердого предмета. Даже поверхность снега было не разглядеть. В этом зрелище было что-то ужасное и удивительно возвышенное. С каждым днем буря становилась все ужаснее, снег падал интенсивнее, словно мука сыпалась с неба. Почтовое сообщение было приостановлено. Штифтер более не мог обмениваться письмами с больной женой, что усиливало чувство полной изоляции. 80-летние старики из деревни говорили Штифтеру, что никогда не видели такой бури. Рассказ Штифтера, разбитый на части по дням недели, стал мрачной перевернутой версией истории божественного творения. «Самые разнообразные снежные чудовища свисают со всех карнизов и крыш», — писал он. И кошмар не прекращался. Вскоре Штифтер даже не мог открыть дверь, которая вела из его жилища во внешний мир. Надежда на улучшение погоды не оправдалась. Однако Штифтер рискнул выйти на улицу, ступая по следам, которые оставили другие люди, зимними шинами, как он называл снегоступы. «Я поднимался и спускался по снежным лестницам. Кроны деревьев, обрамлявших дороги, выглядели как кусты, торчащие из снега. Все трансформировалось. Там, где должна была быть долина, стоял холм. Я не знал, как тропа велась под снегом, потому что местные еще не установили столбы, которые указывали бы, где находятся эти тропы». Здоровье Штифтера ухудшилось от этих перипетий. Он потерял аппетит и писал, что в течение трех дней более не ел, но просто вытряхивал мясной экстракт Либиха в теплую воду и пил бульон. Неужели отказ от пищи или прием лекарств ослабили его разум? И, возможно, сделали бурю гораздо более драматичной, чем она была на самом деле. Наконец, Штифтеру удалось вернуться в Линц. Штифтерский шторм произошел в пределах досягаемости цивилизации. Записки же французского авантюриста Гонтрана де Понсена с дальнего севера Канады, которые были опубликованы в 1941 году под названием «Каблона» — «Иноземец» в переводе с инуитского языка, можно читать как документ, описывающий побег в совершенно чужой мир. Надо сказать, что ученые, которые трудятся над будущими космическими путешествиями, копаются в подобных исторических отчетах, чтобы найти информацию, которая могла бы им подсказать, как лучше подготовиться к миссии на Марс. Они считают, что условия этих путешествий сопоставимы. На замерзших пустошах Земли, какие можно найти на Красной планете, выживает горстка людей, изолированных в течение длительного периода времени в однообразной среде, враждебной любой жизни. Книга де Понсена также интересна подробностями быта. Автор отмечает важность таких будничных задач, как разжигание огня, сгребание угля и приготовление чая, не роскоши, но необходимости, поддерживающей жизнь в кошмарных климатических условиях. Де Пансену канадская зима представлялась сомкнувшейся вокруг него стеной. Он видел мир как ловушку, что приводило его в ярость. Надев три слоя одежды, он выходил в метель, которая теперь кружилась и металась, как толпа дервишей. Де Пансен воспринимал окружение как серое и неопределенное, мир без пропорций, без измерений и, прежде всего, без цвета. В его описании снега нет ничего магического или божественного. Для вас, чужаков, снег — это волшебство. Оно приходит ночью и внезапно дарит вам белый и прекрасный мир, лежащий в тишине за окном, когда вы просыпаетесь утром. Вы бреетесь и одеваетесь в сказочной стране, и вы веселы, когда идете завтракать. Ваши дети лепят снеговиков и втыкают им в лица морковки. В вашем сознании мелькают образы великих князей, завернутых в меха, уносящихся в изогнутых тройках со звенящими колокольчиками, чтобы позвать балерину на один из островов Санкт-Петербурга. Для де Пансена, напротив, снег был предметом бесконечного труда, всегда либо слишком мягкий, либо слишком твердый. Предметом, который проникает сквозь щели иглу и заполняет одежду. Предметом, который падает вниз специально для того, чтобы похоронить ваших собак, гарпуны и все остальное, что вы имели несчастье забыть на улице. Он отмечает разницу между теми, кто переживает скоротечную зиму, и теми, кто имеет несчастье выносить долгую. Неделя снега прекрасна, 10 месяцев снега – каторжный труд. Ричард Бёрд, первый человек, достигший северного и южного полюсов по воздуху, оставил одно из самых захватывающих описаний жизни в Антарктиде зимой. В 1934 году Бёрд жил вдали от человеческих поселений в хижине на шельфовом леднике Росса в Антарктиде, который по размеру примерно равен Франции и местами имеет толщину около 1 километра. Целью экспедиции было проведение метеорологических экспериментов. Обогреватель Бёрда вышел из строя, постоянно пропуская газ в помещение, поэтому исследователю приходилось балансировать между потребностью в тепле и угрозой отравления. «Есть что-то экстравагантно бессмысленное в антарктической ночной метели», отмечает Бёрд. «Ее мстительность нельзя измерить на анемометрической пластине. Это не просто ветер, это сплошная стена снега, движущаяся со штормовой силой, бьющая, как прибойная волна. Вся злобная атака сосредоточена на вас, как на личном враге. В лишенном содержании взрыве звука вы становитесь ползучим зверем на краю распадающегося мира. Легкие горят, когда из них высасывают воздух, а мозг сотрясается. В другом месте Бёрд пишет: «Моя жажда была самым высоким деревом в лесу боли». Но эта жестокость стихии может застать вас и ближе к дому. Зима, описанная Курцио Малапарте, преобразила мир ужасающе прекрасным образом. В 1942 году Малапарте был военным репортером в Финляндии, недалеко от русской границы. Он описал зиму как огромный голый труп, лежащий поверх озер и лесов. Когда Малапарте добрался до финской столицы, он наблюдал, как Хельсинки медленно погружается в снег. Темное, неспешно движущееся по пристани пятно, границы которого поначалу были неопределенными, оказалось по приближению великолепным лосем, с ветвистыми рогами, росшими точно голые ветви зимнего дерева над его широким и округлым лбом, покрытым рыжеватой шерстью, короткой и жесткой. Несчастный зверь был ранен. Сломанная нога, предположил Малапарте, возможно, в результате падения в трещину на ледяной поверхности моря. Его неопределенное происхождение придавало животному ауру таинственности. Может быть, он пришел из Эстонии, по пустынному зеркалу Финского залива, или Соландских островов, а может, по Ботническому заливу со стороны Карелии. Привлеченный теплом жилья, запахом человека, он дотащился до набережной порта. Малапарте дают читателю живые образы мороза и войны. Они незабываемы, потому что звучат столь невероятно. Малапарте отметил медлительные и сконцентрированные движения людей, пловцов, бродящих по улицам, зажженным ослепительным снежным огнем. Возможно ли вообразить, что сотни лошадей, ищущих спасения от пожара на замерзшем озере, застигнуты врасплох холодом и в одно мгновение оказались в ледяной ловушке? «Озеро было, — сообщает Малапарте, — как огромный поднос из белого мрамора, над которым возвышались сотни и сотни лошадиных голов. Они казались гладко срезанными острым ножом. Они одни только поднимались над ледяной коркой. Все головы были повернуты к берегу. В их расширенных глазах, подобно белому пламени, все еще сверкал ужас.